3. Поначалу все шло согласно плану, и они называли это Ка. Когда начались накладки и появились первые жертвы, они тоже называли это Ка. Ка, о чем мог бы сказать им стрелок, очень часто последнее объяснение, за которое может зацепиться человек.